Собака из рисовой каши с изюмом. Взявшись за руки, Саша и Маша гуляли по дорожке. Они дошли до фермы, но у самой калитки остановились. «Смотри-ка!» — сказал Саша. «Корова!» — воскликнула Маша. «Нет!» — решил Саша. «Это собака! Очень большой пес! И я его не боюсь!» «И я не боюсь!» — сказала Маша. Но тут собака огромными прыжками побежала прямо к ним. Саша и Маша завизжали и помчались наутек. Но собака бежала еще быстрее. «Мама!» — кричал Саша. «Папа!» — вопила Маша. Но ведь они были очень далеко от дома, и мама с папой их не слышали. К счастью, как раз в этот момент пришел фермер. Он схватил собаку за ошейник и прикрикнул: «Тихо!» А потом сказал Саше и Маше: «Это Гектор. Он добрый. Он вас не обидит. Погладьте его». Саша и Маша протянули Гектору руки и погладили его. А Гектор стал вилять хвостом. «Да чего же он большой!» — сказал Саша. «И такой забавный!» — сказала Маша. — Он такой белый, с черными пятнышками, как будто сделан из рисовой каши с изюмом. Тут фермер взял и посадил Сашу и Машу на спину Гектору. Они покатались на нем, как на лошадке, и им очень понравилось. Ведь не каждый день можно покататься на собаке из рисовой каши с изюмом.